Я кивнул и вдруг непонятно почему улыбнулся. Неплохая могла бы быть сцена для фильма, не так ли? Я больше туда не поеду. Я попросила его взять меня туда с собой, чтобы увидеть все собственными глазами. Браун Миллс — это место, где он повзрослел. В то лето он впервые увидел мертвецов и познакомился со своей первой девочкой. Она состроила стервозную гримаску. Китти Уиллер. Такая дуреха. После этого я оказалась ему не нужна. До тех пор, пока он не начал снимать свои полуночи. Только последнюю. Она потерла живот и взглянула на него. Послушался бы меня, так ничего этого просто не произошло бы. Что ж, съезди и сам посмотри. Городишко — настоящая дыра. Она повернулась и рысцой припустилась прочь по стоянке, как поступают дети, когда переменка кончилась, и они боятся, что если не поторопятся, то опоздают на урок. Вылезая из машины в Нью-Йорке 10 часов спустя, я чувствовал себя как железный дровосек из страны Оз до того, как Дороти нашла масленку. Я расплатился и пошел прочь, но тут один из служащих окликнул меня и сказал, что я забыл свои открытки. Я вернулся за ними. 3 открытки с видами Браун Миллс, штат Нью-Джерси. Больше я оттуда ничего не привез. Спросонья была права. Жаль, что мы со Стрейхорном не прислушивались к ее словам. Это был мой любимый час, полночь, тот чудный час, когда отчаянно сопротивляющийся день уже проглочен, и в пасти ночи скрывается кончик его хвоста. Коулман Дауэлл, отец мой был рекой. К безработному актеру является дьявол. Если договоримся, я сделаю тебя величайшим из киноактеров всех времен и народов. Красивее, чем Кларк Гейбл, сексуальнее, чем Пол Ньюман. Понял, понял, отвечает актер. Но я-то что для этого должен сделать? Отдай мне свою душу. Ищи души своих матери, отца, жены, детей, братьев, сестер, дедушек и бабушек. Окей, говорит актер. Вот только никак не пойму, в чем же тут подвох? Отличный анекдот. Его мне рассказал Мэтью Портланд незадолго до того, как ему на голову свалилась машина. Отличный анекдот, но только в действительности все обстоит по-другому. Тебя не спрашивают, хочешь ли ты больше, тебя спрашивают, хочешь ли ты с большей пользой использовать уже имеющиеся. Пусть Уэбер и другие говорят, что хотят, но «Первая полночь» была очень хорошим фильмом. Другие нет. Допускаю, но та первая свое дело сделала. Прежде чем написать первое слово на бумаге, я несколько месяцев расспрашивал людей о том, чего они больше всего боятся. Вы представить себе не можете, насколько скучны страхи большинства людей. Не хочу умирать. Боюсь заболеть.